Ссора. Полюбуйся на них, цыплята ощипанные. Неужели мы тоже когда-то так выглядели? Наверное. Но если мы тоже были такими, это вовсе не значит, что они не ощипанные цыплята. Телли кивнула, пытаясь вспомнить себя в 12 лет и то, каким показался ей интернат в самый первый день. И она вспомнила, что здание произвело на нее устрашающее впечатление, поскольку было намного больше дома ее родителей, Сола и Элли, и даже больше тех домиков, куда они малышами ходили в начальную школу. Там места хватало только для учителя и 10 учеников. А теперь спальный корпус казался ей таким маленьким и тесным, неприятно детским из-за ярких красок и лестниц с мягким покрытием. Здесь было так скучно днем, а отсюда было так легко улизнуть ночью. Новые уродцы сбились в кучку, они боялись отойти слишком далеко от учителя-экскурсовода. Запрокинув головы, они смотрели на четырехэтажное здание интерната, и их глаза были полны восторга и ужаса. Шей отстранилась от открытого окна. «Порезвимся на славу», — заключила она. «Эту экскурсию они никогда не забудут». Через 2 недели заканчивалось лето. За последний год ребят в интернате Телли становилось все меньше. Старшим исполнялось 16. Очень скоро придет пора новичкам занять их места. Телли смотрела, как входят в здание интерната последние уродцы, испуганные, с вытаращенными глазенками, растрепанные, недисциплинированные. 12 лет. Этот возраст определенно служит поворотным пунктом. В 12 лет из умненького малыша ты вдруг становишься уродцем, переростком и недоучкой. Этот период жизни Телли была рада оставить позади. «Ты уверена, что эта штука сработает?» — спросила Шей. Телли улыбнулась. Не так-то часто осторожность проявляла не она, а Шей. Она ткнула пальцем в воротник спасательной куртки. «Видишь маленький зеленый огонек? Это означает, что все действует. Куртка предназначена для чрезвычайных ситуаций, поэтому она всегда готова сработать». Шей сунула руку под форменную футболку и потрогала датчик, прикрепленный к колечку на пупке. Это означало, что она нервничает. «А если она поймет, что на самом деле никакой чрезвычайности нет?» «Не настолько она умна. Ты падаешь, она тебя ловит и держит. Никакие фокусы не нужны». Шей пожала плечами и надела куртку. Куртку они позаимствовали в школе искусств, самом высоком здании в Уродвилле. Запас таких курток хранился в подвале, и девочкам даже не пришлось хитрить с ящиком, в котором лежали куртки. Телли нисколько не хотелось, чтобы ее поймали из-за ложной пожарной тревоги, ведь надзиратели могли связать этот случай с происшествием в Нью-Красотауне в начале лета. Поверх куртки Шей натянула большущий баскетбольный свитер, такого цвета, который полагался ребятам из этого интерната. В лицо ее здесь мало кто из учителей знал. «Ну, как я выгляжу?» «Как будто потолстела немножко. Тебе идет». Шей скривилась. Она терпеть не могла, когда ее обзывали богомолом или вешалкой, или прилепляли еще какие-то клички, на которые уродцы не скупились. Иногда Шей заявляла, что если ей не сделают операцию, она ничуть не огорчится. Глупости, конечно. Шей полной уродиной не была, но не была она и красавицей от рождения. Таких красивых людей всего-то насчитывалось 10, не больше. «А ты не хочешь прыгнуть, косоглазка?» «Я там уже бывала и прыгала, Шей, и еще до того, как с тобой познакомилась». И, между прочим, это тебе пришла в голову столь блестящая мысль. Шей улыбнулась. «А мысль блестящая, скажи?» Они ни за что не догадаются, что это такое на них налетело. Они спрятались в библиотеке. Там они поджидали новичков. Наконец, те явились и уселись за столы. Им должны были показать какой-то ознакомительный видеофильм. Шей и Телли лежали на животе на верхних полках стеллажей, где хранились старые пыльные бумажные книги, и наблюдали за новичками, ожидая, когда появится инструктор и утихомирит щебечущих уродцев. «Уж больно легко», — сказала Шей, приклеивая густые черные брови поверх собственных. «Тебе-то легко. Ты выскочишь за дверь, когда никто еще толком не успеет понять, что случилось. А мне еще по лестнице бежать». «Ну и что, Телли? Что нам сделают, если поймают?» Телли пожала плечами. «Верно», — шепнула она, но все же натянула на голову пепельно-русый парик. К концу лета уже почти всем их одногодкам исполнилось 16, и те превратились в красоток и красавцев, а оставшиеся стали безобразничать на полную катушку. Но почему-то так получалось, что почти никого не наказывали, и Телли уже казалось, что клятва Пересу она дала 100 лет назад. Вот станет красоткой, и все, что случилось за этот месяц, будет неважно. Ей не терпелось оставить все это позади, но напоследок она была не прочь от души повеселиться. Вспомнив о Пересе, Телли приклеила себе большой пластиковый нос. Прошлой ночью они совершили налет на помещение театрального класса в интернате Шей и набрали там уйму париков, накладных бровей, носов и прочих вещей для изменения внешности. «Ты готова?» — спросила она и хихикнула. Получилось гнусаво из-за накладного носа. «Секундочку». Шей схватила с полки большую толстую книгу. «Ладно, шоу начинается». Они одновременно вскочили. «Отдай мне эту книжку!» — крикнула Телли. «Она моя!» Они услышали, что уродцы внизу замолкли. Большого труда подружкам стоило не посмотреть вниз, на испуганные мордашки новичков. «А вот и нет, пятачок! Я ее первая взяла!» «Ты что, шутишь, толстуха? Ты и читать-то не умеешь?» «Да, не умею. А ты вот это почитай!» Шея размахнулась и швырнула книгу в Телли. Та увернулась, книгу поймала, запустила ею в Шею и попала по поднятым вверх рукам. От удара Шея покачнулась и перевалилась через боковую планку стеллажа. Телли, наклонясь вперед, вытаращенными глазами следила за тем, как Шея летит вниз. Расстояние до пола на нижнем ярусе библиотеки составляло 3 этажа. Новенькие уродцы хором завизжали и разбежались в стороны от размахивающей руками и ногами девочки, падающей прямо на них. В следующую секунду сработала спасательная куртка, и Шея взмыла в воздух, оглушительно и дико хохоча. Телли подождала еще несколько секунд. Страх новичков сменился изумлением. Шей снова подпрыгнула вверх, а потом приземлилась на стол и опрометью помчалась к двери. Телли бросила книгу, слезла со стеллажа и побежала к лестнице. Одолевая за один прыжок по целому пролету, она устремилась к выходу из корпуса. «О, это было что-то! Ты их рожи видела?» «Не очень», — призналась Шей, — «я не спускала глаз с пола, летевшего мне навстречу». «Да, я помню. Когда я с крыши летела, со мной было то же самое. Земля как-то привлекает внимание». «Кстати, о рожах. Нос-то сними». Телли хихикнула и отлепила от лица нос. «Да уж, нет смысла быть уродливее, чем обычно». Шей нахмурилась. Она отклеила накладную бровь и сердито зыркнула на Телли. «Ты не уродка!» «Перестань, Шей, я не шучу!» Она протянула руку и прикоснулась к носу Телли. «У тебя классный профиль!» «Не говори глупости, Шей! Я уродка, ты тоже! И такими нам быть еще 2 недели!» «Ну, ничего в этом нет ужасного!» Она расхохоталась. «У тебя, например, одна бровь косматая, а вторая тонюсенькая!» Шей отвела взгляд и принялась молча снимать с себя остатки грима. Они спрятались в раздевалке у песчаного пляжа, где до того оставили свои кольца, интерфейсы и одежду. Если бы кто-то спросил, они бы сказали, что все это время купались. Купание в реке представляло собой грандиозный способ надувательства. При этом тебя никто не сумеет разыскать по температуре тела, а ты можешь без труда сменить одежду. К тому же это служило прекрасным оправданием при ответе на вопрос, почему на тебе нет кольца интерфейса. Река смывала все преступления. Еще через минуту они уже плескались в воде, утопив все гримировальные принадлежности. Спасательную куртку они собирались попозже вернуть на место, положить в ящик в подвале школы искусств. «Я серьезно говорю, Телли», — сказала Шей, как только они вошли в воду. «Нос у тебя совсем не уродливый, и глаза твои мне тоже нравятся». «Мои глаза? Ну это же просто полный бред, они же, ну, как говорится, слишком близко посажены». «Кто это говорит? Биология?» Шей набрала в пригоршню воды и плеснула на Телли. «Ты же не веришь во всю эту дребедень, правда? В то, что существует только одна разновидность внешности, и что все запрограммированы с этим соглашаться. При чем тут веришь или не веришь, Шей? Это просто все знают, вот и все. Они выглядят чудесно. Они все на одно лицо». «Мне тоже так казалось, но когда мы с Пересом пробились в Нью-Красотаун, и мы их там много повидали и поняли, что красивы и хороши по-разному. Каждый выглядит по-своему, просто различия более тонкие, потому что они не уроды». «И мы не уроды, Телли, мы нормальные. Пусть мы не писаные красавицы, но, по крайней мере, мы не куклы Барби, у которых нет ничегошеньки своего». «Что это еще за куклы?» Шей отвела взгляд. «Мне про них Дэвид рассказывал». «Блеск. Опять Дэвид». Телли оттолкнулась ступнями от дна и поплыла на спине, глядя на небо и желая, чтобы этот разговор поскорее закончился. Они еще несколько раз побывали на руинах, и Шей всякий раз настаивала на своем и зажигала фальшфейер. Но Дэвид так ни разу и не показался. Телли становилась здорово не по себе из-за того, что они в мертвом городе поджидали, соизволит ли появиться какой-то парень, которого, может, и на свете-то нет. Да, осматривать руины было очень классно, но Телли уже начала казаться, что Шей просто чокнулась на этом Дэвиде, и поэтому от вылазок на руины она получала все меньше и меньше радости. «Он существует, и я с ним не один раз встречалась». «Хорошо, Шей, Дэвид существует, он реален. Но точно так же реально уродство, и тут ничего не изменить одним своим желанием или тем, что ты станешь себе твердить: я красотка. Поэтому-то и придумали операцию». «Но это обман, Телли. Всю свою жизнь ты видела красивые лица. Твои родители, твои учителя, все, кто старше 16. Но ты не родилась с ожиданием, что тебя все время будут окружать сплошные красавцы. Тебе вбили в голову мысль о том, что все прочее — уродство. Тебя так запрограммировали». «Это не программирование, это естественная реакция. И, что гораздо важнее, это справедливо. В прошлом все происходило как попало. Одни рождались более или менее красивыми, а другие оставались уродцами на всю жизнь. А теперь уродливы все, пока не похорошеют. Неудачников нет». Шей немного помолчала и сказала: «Неудачники есть, Телли». Телли поежилась. Все знали про пожизненных уродов, тех немногих, у кого операция прошла неудачно. Они редко попадались на глаза. Им разрешалось появляться на публике, но многие предпочитали уединение. А кто бы не предпочел на их месте? Юные уродцы выглядели так себе, но они хотя бы были молоды. А вот старые уроды, нет, это было что-то неописуемое. «Ты про это? Ты боишься, что операция пройдет неудачно?» «Глупости, Шей, с тобой все нормально. Через 2 недели будешь такой же красоткой, как все». «Я не хочу быть красоткой». Телли вздохнула. «Начинай сказку сначала». «Меня тошнит от этого города», — не унималась Шей. «Меня тошнит от правил и запретов. Меньше всего на свете мне хочется стать пустоголовой, новоявленной красотулькой и круглые сутки плясать на балу». «Да перестань, Шей. Они занимаются тем же самым, что и мы. Прыгают с высоты в спасательных куртках, катаются на скайбордах, запускают фейерверки. Только им ничего не надо делать тайком». «Да у них просто воображения не хватит, чтобы что-то сделать тайком». «Послушай, худышка, я с тобой согласна», — резко выговорила Телли. «Шалости, фокус — это все прикольно. Я разве против? Нарушать правила, безобразничать — это классно, но наступает время, когда приходится делать что-то еще, а не просто быть хитрой маленькой уродкой. Ага, например, стать занудной и тупой красотулькой. Нет, например, повзрослеть. Ты никогда не задумывалась о том, что когда ты становишься красивой, тебе, может быть, перестают быть нужными всякие фокусы, обманы и хулиганство. Может быть, только из-за уродства уродцы всегда дерутся и подкалывают друг дружку, потому что они сами себе не рады. А я прежде всего хочу радоваться и выглядеть как нормальный человек. А мне не страшно выглядеть так, как я выгляжу, Телли. Может и нет, но ты боишься взрослеть». Шей ничего не ответила. Телли молча плыла и смотрела на небо. Она так злилась, что даже не замечала облаков. Ей хотелось стать красивой, хотелось снова увидеть Периса. Ей казалось, что прошла целая вечность с той ночи, когда она разговаривала с ним. Да и вообще, если на то пошло, с кем-нибудь еще, кроме Шей. Ей до смерти надоело все уродское, и она ужасно хотела, чтобы все это поскорее закончилось. Через минуту она услышала ритмичные всплески. Шей поплыла к берегу.